Но среди торжеств в Метаве и Риге мысль все была занята Шлюссельбургом. На дороге из Риги в Петербург 16 июля она писала Панину: «Сколь я желаю, чтоб Бог вывел, если есть сообщников, столь я Всевышнего молю, дабы невинных людей всем деле не пропадала. Я прочла календарь и записки оного злодея, на которых единомышленных не видится, но только из одного листа видно, что он меня убить хотел. А чтоб они по Петербургу не разглашали свои намерения, тому, кажется, верить не можно, понеже со святой недели много о сем происшествии почти точные доносы были, которые моим неуважением презрены». 18 июля письмо к Неплюеву. «Осторожность вашу не инако как похвалить могу, что вы за Мировичами приказали без огласки подсматривать. Однако, если дело не дойдет до них, то арестовать их не для чего, понеже пословица есть «брат мой, а ум свой». Все же я никак не желаю, чтоб невинные пострадали». 25 июля императрица возвратилась в Петербург. После следствия над Мировичем, произведенного Веймарном и не открывшего ничего нового, учрежден был чрезвычайный суд из Сената и Синода, к которым были присоединены сановники первых трех классов и председатели коллегий. 25 августа суд отправил к императрице депутатов с просьбой позволить ему поступать по большинству голосов, не сносясь с нею. Екатерина написала собственноручно на докладе, что принадлежит до нашего собственного оскорбления, в том мы сего судимого всемилостивейше прощаем. В касающемся же делах до целости государственной, общего благополучия и тишины в силу поднесенного нам доклада на сего дело случай отдаем в полную власть всему нашему верноподданному собранию. При отбирании голосов, должно ли приступить к сентенции, обер-прокурор Сойманов стал говорить президенту медицинской коллегии барону Черкасову, что некоторые из духовенства приговаривают Мировича пытать. Тут исправлявший должность генерал-прокурора князь Вяземский подошел и повелительным тоном запретил Сойманову продолжать разговор о мнении духовенства, а у Черкасова потребовал немедленного ответа, должно ли приступить к сентенции. Черкасов в торопях отвечал, что должно, но потом 2 сентября представил письменное мнение, что Мировича надобно пытать с целью открыть сообщников или наустителей. «Нам необходимо, — нужно, — писал он, — жестоким розыском злодею оправдать себя не токмо перед всеми теперь живущими, но и следующими по нас родами. А то опасаюсь, чтоб не имели причины почесть нас машинами от постороннего вдохновения движущимися или комедиантами». Собрание осердилось и просило императрицу защитить его от оскорблений Черкасова. Последний должен был извиниться, объявил, что в добром намерении употребил слова, которыми собрание почло себя оскорбленным. Написание сентенции возложено было на Адама Васильевича Алсуфьева, генерал-поручика Веймарна и президента юстицколлегии Лифлянских и Эстлянских дел Эмме. Члены Синода объявили, что как духовные подписывать смертный приговор не могут, хотя и признают, что Мирович достоин жесточайшей казни. Смертная казнь совершилась 15 сентября перед полуднем на Петербургском острове на обжорном рынке. Сохранилось известие, что Мирович всходил на эшафот с твердостью и благоговением. Державин оставил нам известие о том, какое впечатление произвела смертная казнь на народ, отвыкший от нее в царствование Елизаветы, народ, стоявший на высотах домов и на мосту, не обвыкший видеть смертной казни и ждавший почему-то милосердия государыни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились. Солдаты, действовавшие вместе с Мировичем в Шлюссельбурге, прогнаны сквозь строй и потом разосланы по отдаленным гарнизонам. Власьев и Чекин получили по 7000 рублей награждения, отставлены от службы с сохранением жалования, и дали подписку под лишением чести и живота не утруждать императрицу относительно содержания, жить всегда в отдалении от великих и многолюдных компаний, обоим вместе нигде в компаниях не быть и на делах, особенно приказных, не подписываться, в стольные города без крайней нужды не ездить, и если придется ехать, то не вместе, об известном событии никогда не говорить. До отъезда своего в Прибалтийские области императрица присутствовала 4 раза в Сенате и по возвращении из путешествия 3. Сенат, разделенный на департаменты, стал жить новую жизнью. Мы видели, что генерал-прокурор Глебов вследствие разыскания Крыловского дела не мог оставаться при своей важной должности. 3 февраля Сенат получил указ. В рассуждении некоторых обстоятельств, касающихся до генерал-прокурора Глебова, Ее Императорское Величество повелевает впредь отправлять генерал-прокурорскую должность генерал-квартирмейстеру князю Александру Вяземскому. Екатерина написала ему собственноручно секретнейшее наставление, которое начинается очень нелестным отзывом о Глебове, причем задет и благодетель его, граф Петр Иванович Шувалов. Выходка против Шувалова показывает такое сильное раздражение, вынесенное из прошедшего, которое заставило забыть, что подобная выходка в инструкции генерал-прокурору вовсе не уместна. Прежнее худое поведение, корыстолюбие, лихоимство и худая вследствие сих свойств репутация, недовольна чистосердечия и искренности против меня, нынешнего генерал-прокурора. Все сие принуждает меня его сменить и совершенно помрачает и уничтожает его способности и прилежание к делам. Но и то прибавить должно, что немало к тому его несчастью послужили знаемость и короткое обхождение в его еще молодости спокойным графом Петром Шуваловым, в которого он в руках совершенно находился и напоился принципиями, хотя и не весьма для общества полезными, но достаточно прибыльными для самих их. Все сие производит, что он более к темным, нежели к ясным делам имеет склонность, и часто от меня в его поведениях много было сокровенного, через что по мере и моя доверенность к нему умалялась. А вреднее для общества ничего быть не может, как генерал-прокурор такой, который к своему государю совершенного чистосердечия и откровенности не имеет, так как и для него хуже всего не иметь от государя совершенной доверенности, понеже он по должности своей обязывается сопротивляться наисильнейшим людям, и, следовательно, власть государская одна его подпора.